Элла не помнила, когда именно она научилась плавать, и ей казалось, что она умела делать это всегда. «Интересно, почему все остальные не любят купаться и плавать?» — размышляла она. «Они считали странной меня, ведь я любила заплывать так далеко». Это продолжалось до тех пор, пока Оуна едва не захлебнулась. И Эйла вспомнила о том, как они благодарили ее за спасение ребенка. Бран даже помог ей выбраться на берег. Как хорошо стало тогда у нее на душе. Казалось, ее наконец приняли, признали за свою. А ведь она так не походила на них. Длинные стройные ноги, слишком длинное и слишком сухощавое тело, светлые волосы, голубые глаза, высокий лоб — все это теперь не имело никакого значения. После того случая некоторые члены племени стали учиться плавать, но они все равно очень плохо держались на воде и поэтому страшно боялись глубины. Интересно, научится ли плавать Дарк? Он никогда не был таким тяжеловесным, как их дети, и мышц таких у него отродясь не было. Наверное, он будет плавать лучше прочих. Но кто же его научит плавать? Меня там уже нет. Уба этого не умеет. Конечно, она позаботится о нем, ведь Уба любит его почти так же сильно, как я сама, но она совсем не умеет плавать. И Бран этого не умеет, зато Бран научит Дарка охотиться и будет защищать его. Он не даст моего сыночка в обиду Бруду. Он мне это обещал, хоть он больше меня не увидит. Бран был хорошим вождем, не то что Бруд. Неужели Дарк стал расти во мне именно после Бруда? Эйла внутренне содрогнулась, вспомнив о том, как Бруд овладел ею. Айза говорила, что мужчины делают это с теми женщинами, которые им нравятся. Бруд же наверняка сделал это только потому, что знал, как я все это ненавижу. Говорят, что на самом деле детей делают духи тотема. Но ни у одного из мужчин не было такого же сильного тотема, как мой пещерный лев. У меня не было детей до тех самых пор, пока мною не овладел Бруд. Как все тогда удивлялись, все уже думали, что у меня никогда не будет ребенка. Как бы мне хотелось увидеть его взрослым. Он уже и сейчас считается слишком высоким для своего возраста, прям как я. Нисколько не сомневаюсь в том, что он станет самым высоким мужчиной во всем племени. Хотя кто знает, я-то его уже никогда не увижу. Эйла постаралась отогнать от себя грустные мысли и смахнула со щеки слезинку. Поднявшись на ноги, она подошла к самой кромке воды. Нечего расстраиваться понапрасну. Можно подумать, если я буду вспоминать о Дарке, то окажусь на том берегу. Она была настолько занята своими мыслями, что не заметила раздвоенного бревна, подплывшего к самому берегу. Она смотрела на погруженные в воду ветви упавшего дерева, меж которыми билось большое темное бревно, пытавшееся выпутаться из их плена и продолжить свое плавание. Смотрела и не видела. Когда же, наконец, Эйла заметила бревно, она разом оценила возможности, которые оно ей сулило. Она вышла на мелководье и вытащила тяжелую корягу на берег. Это была верхняя часть ствола большого дерева, сломанного совсем недавно сильным паводком в верховьях реки. Древесина даже не успела особенно отсыреть. Эйла достала из складки своей накидки каменный топор и подрубила раздваивавшиеся ветви так, что длина их стала примерно равной, затем стала очищать их от веточек и сучков. Покончив с этой работой, она огляделась по сторонам и уверенным шагом направилась к березовой рощице, сплошь обвитой пышно разросшимся ломоносом. Она потянула один из его вьющихся побегов на себя и вытянула неожиданно длинную и прочную плеть, после чего вернулась назад, обрывая с нее листья. Эйла разложила на земле шкуру зубра и высыпала на нее содержимое корзины. Пришло время навести порядок и уложить вещи по-новому. Эйла положила свои меховые чулки и рукава на самое дно корзины вместе с теплой меховой накидкой. Они могли понадобиться ей только следующей зимой. На ней осталась легкая летняя накидка, служившая до сего времени поддевкой. Эйла на миг задумалась, силясь представить себе, где она может оказаться следующей зимой, но тут же решила не ломать голову понапрасну. Увидев среди прочих вещей хорошо выделанную мягкую шкуру, которую она подвязывала к своему боку маленького Дарка, она вновь впала в задумчивость.